Глава 46. Головной флот Иммари Альфа, близ Зеленого мыса. Ступив на мостик, Дориан скривился от того, что все офицеры, включая и капитана корабля, побросали свои занятия, чтобы отдать ему честь. Бога ради, хватит уж козырять. Следующего моряка, который отдаст мне честь, я разжалую в матросы нулевого класса. Он не знал, существует ли такой ранг, но взгляды присутствующих сообщили ему, что сказанное они уяснили. Дориан отвел капитана в сторону. «Никаких новостей об операции творения?» «Нет, сэр. В данном случае отсутствие новостей — сама по себе новость скверная. Раз оперативники ничего не сообщают, значит, план Дориана по поимке Кейт Уорнер буксует на месте. Может, стоит переменить курс действий?» «Атлант дал понять совершенно недвусмысленно. Надо дождаться, когда она добудет код». «Будут новые приказания, сэр?» Слоун отвернулся. «Нет, придерживайтесь курса, капитан». «Еще одна вещь, сэр». Дориан поглядел на него. «Сводка из Сеуты. Сообщают, что британцы заминировали Гибралтарский пролив. Мы не сможем в него войти». Дориан со вздохом прикрыл глаза. «Вы уверены?» «Да, сэр. Туда направили несколько кораблей, надеялись найти проход и провести нас, но бриты закупорили его на совесть. Впрочем, мы считаем, что это добрая весть». «Добрая весть?» «Они не стали бы минировать пролив, если бы планировали встретить нас у побережья Испании». В логике капитану отказать было трудно. В голове у Дориана начали складываться варианты, но сначала он хотел выслушать мнение капитана. «Варианты?» «Два. Идем на север, пытаемся обогнуть Британские острова и найти порт на севере Германии. Оттуда можно с боем пробиться на юг, но я бы не советовал. Именно этого британцы и хотят. Должно быть, у них маловато реактивного топлива. Скорее всего, оно на исходе. Зато подлодки и половина эсминцев атомные. Если выживших достаточно, чтобы укомплектовать их, они могут выставить приличную флотилию. У британского побережья, комбинируя морской и воздушный флот, они могут без труда разбить нас. А вариант номер два — встать на рейде близ Марокко, переправить вас в Сеуту на вертолете, а дальше вы пойдете по Средиземному морю на кораблях, которые собрали там. Риски? Ваш флот потеряет в размере. Меньше военных кораблей и меньше вышкаленных войск, сколько уж нам удастся переправить на 5 вертолетах, пришвартуетесь в Северной Италии и оттуда двинетесь в Германию. Наземные наблюдатели сообщают, что районы Орхидеи по всей Европе эвакуируются. Царит сущее столпотворение. Как только доберетесь до Италии, проблем у вас не будет. А почему бы не пролететь всю дорогу? Наверняка можно найти какой-нибудь авиалайнер. «Кое-какая ПВО в континентальной Европе сохранилась», — покачал головой капитан. «А боеприпасов им хватит на годы. Они сбивают каждый неопознанный самолет, что ни день по несколько штук». «Значит, идем в Сеуту». Когда Дориан вернулся в свою каюту, Йоганна не спала. Растянувшись голышом в кровати, она по каким-то непонятным Дориану причинам читала старый журнал светской хроники. Усевшись на кровать, Слоун стащил сапоги. «Ты ж читал это уже раз 20. Вот тебе новость. Все эти идиоты на том свете, и все, что они делали, совершенно не имеет значения. И не имело даже до чумы. Это напоминает мне, каким мир был раньше. Словно погостило в нормальном мире. Думаешь, тот мир был нормальным? У тебя еще меньше мозгов, чем я думал». Отшвырнув журнал, Йоганна прильнула к нему, ласково целуя его обнажившийся из-под рубашки торс. «Трудный день в конторе, сэр, ума палата». Дориан отпихнул ее. «Если б ты знала меня лучше, то не стала бы так со мной разговаривать». Она невинно улыбнулась, и эта улыбка резко контрастировала с жестким выражением его лица. «Тогда хорошо, что я не знаю тебя лучше. Зато я знаю, как тебя развеселить».